Глава 4. Новые полномочия. «Нет, поглядите на нее, ядрена вошь!» – возмущался Меликов, узнав о наших вчерашних приключениях в ночном клубе. «Вроде формально уже совершеннолетняя, а ума? Просто финиш какой-то. Ты вообще понимаешь, чем все могло закончиться?» «Но ведь со мной был Костя». «И чего? Да, кулаками машет не слабо, но против ствола. Его вчера из-за тебя могли пристрелить, как цыпленка». «Папа, почему в кого-то должны стрелять? В этом тоже виноват я». Проштрафившаяся девица решила перейти от обороны к нападению. «Не, ты, а реальность, в которой мы живем, дорогуша. Или думаешь, все блага, что у тебя есть, даром даются? Ошибаешься, ядрена вошь. За них всегда приходится платить, а цена бывает разной». «Это из-за твоих дел погибла мама?» «Дочка, решила бить меня ниже пояса? В нашем долбанном мире есть люди, которым для убийства особых причин не нужно». «Может, мне выйти?» – спросил я. «Похоже, они перешли к личным делам». «Нет», – остановил Мелехов. «Человек, дважды спасший мою дочь, имеет право знать о нас все. Это может пригодиться во время работы». «Да уж, работа предстояла нелегкая. Нрав у девицы непростой. И жизнь, похоже, ничему ее не учит. Но кто-то же должен». «А если я не хочу никуда уезжать?» – продолжал упираться Анфиса. «Можешь оставаться. Есть у меня на примете небольшой подвальчик в глухой деревеньке под Харьковом. Посажу там под замок и будешь ждать, пока в городе все утрясется». «Ты этого хочешь, ядрена вошь?» Отец резко повысил голос. «Но учти, если со мной вдруг что-то случится, тебе придется куковать там до конца дней. Согласна?» «Нет». «Тогда прекрати выпендриваться. Неужели непонятно? Вчера тебе очень крупно повезло. Но везение... Девка непостоянная. В общем так, с этого момента ты беспрекословно подчиняешься Константину. Его я наделяю всеми отцовскими полномочиями. Даже если захочет тебя выпороть, значит так тому и быть». «Выпороть?» – усмехнулась девица. «Это в каком смысле?» «Не в том, какой вкладываешь ты. Ремнем по заднице. Да так, чтобы сесть потом 3 дня не могла». Не совсем представлял себе, как смогу это сделать. Женщины этого мира до сих пор оставались для меня нереальными созданиями, и насилие в отношении них воспринималось как святотатство. Хотя умом понимал, Анфисе действительно нужна хорошая порка. Она ведь из отца веревки вьет. «Папа, ну разве можно так с любимой дочкой?» – тоном капризной маленькой девочки спросила Анфиса, сменив тактику. «Ты меня в рабство сдаешь?» «Да». «Сексуальное?» «Кто про что, а вшивый про баню. Прекрати! Иначе сейчас сам сниму ремень и прямо тут начну воспитывать». «Понимаю, что слегка опоздал лет эдак на 15. Но ничего, лучше поздно, чем никогда. Костя, ты меня понял? Пока не передашь эту лошадку в другие руки, спуску ей не давай. Гонорар твой в связи с этим заметно вырастет, не сомневайся. Видишь, любимая дочка, какие из-за тебя расходы? Мы, красивые женщины, во все времена ценились на вес золота», — ответила та, которая, по моему твердому убеждению, еще ни одной копейки сама не заработала. «Господин Мелехов, насколько я понял, вы наделяете меня полномочиями применять любые, как моральные, так и физические, меры воздействия. Цель — доставить Анфису живой и здоровой по указанному адресу. Правильно?» «Все верно», — подтвердил папаша. «Когда мы выезжаем? Через пару часов привезут документы, и можно будет отправляться». «Хорошо». Я повернулся к подопечной. «Через 10 минут мы с тобой идем в магазин и покупаем подходящую одежду. В твоем нынешнем наряде только стриптиз в клубе показывать. И еще, сейчас же смой макияж. Нам не стоит выделяться в толпе. Теперь моя очередь делать из тебя нормальную девушку». «Чего? Мамаше своей указывать будешь, а не мне?» «Она, в отличие от тебя, не нуждается». «Ага, так я и поверила. Наверняка такая уж родина, как и сам». «Ты посмел оскорбить мою маму? Извинись немедленно». «Еще чего, и не подумаю». «Зря она. Я никому и никогда не позволял плохо отозваться о моих родственниках». Сразу резко пересмотрел свое отношение к Анфисе. И все же дал ей шанс исправиться. «Сейчас же возьми свои слова обратно». «Ага, разбежалась. Да пошел ты знаешь куда, кутюрье хренов. Сам-то...» Усилием воли заставил себя не думать о ней, как о женщине. Не позволив договорить, применил несложный захват и повел упиравшуюся пациентку в ванну. Нельзя оскорблять моих близких. К тому же следовало проверить свои новые полномочия. Прямо над раковиной начал смывать с ее лица агрессивную раскраску. Мельхов лишь рот раскрыл от удивления. «Ей правда не идут кричащие тона», — ответил на немой вопрос мужчины. «Папа, убери от меня этого гада!» — завизжала Анфиса. «Он меня изуродовать хочет!» Она надавила мне на ногу пяткой. Попыталась расцарапать лицо, свободное от захвата рукой. Так что волей-неволей пришлось применить более радикальные меры. Сняв с ее талии узкий ремешок, крепко стянул локти за спиной. «Гад! Козел!» Далее пошли слова, которых в книге «Русские пословицы и поговорки» я не встречал. «Анфиса, прекрати ругаться, как портовая шлюха!» Попытался остановить ее словесный поток отец. Наблюдая за моими действиями, он просто растерялся. «Я еще и не так буду, и не только ругаться!» «А ведь действительно будет. И что с ней потом делать? Проводить воспитательную работу? Еще бы я знал, как!» Все мои познания в педагогике ограничивались наблюдением за сержантом в училище, который готовил нас к будущей службе. Там ведь все было проще. Не выполнил задание. Получи еще парочку таких же. Опять прокол? Повтори трижды. Да вместе со всем отделением. Благодарные бойцы, которого потом проведут с тобой дополнительный урок. А это очень больно. Жаль, такая практика в данном случае неприемлема. Мысль о том, что я, профессиональный разведчик, не могу справиться со взбаламушенной девчонкой, настроение не прибавило. Ее поведение сейчас сильно затрудняло выполнение моих планов. На помощь Мелехова я надеялся зря. Пришлось развязать подругу, которая сразу начала распускать руки. С военными так нельзя. Рефлекс у нас на уровне автоматизма. Уклонение, блок, ответный удар. Едва удержался от последней стадии обороны. «Бить меня будешь? Давай, тебе же не привыкать!» Ее слова вдруг напомнили мою последнюю стычку с собственной сестрой, когда я, будучи ребенком, в очередной раз своим далеко не ангельским поведением вывел ее из себя. Она уже собиралась, как это случилось обычно, принять соответствующие меры физического воздействия, но потом вдруг резко передумала. Та словесная стычка запомнилась на всю жизнь. «Ладно, не принимаешь мои условия и не надо. Делай, что хочешь. В конце концов, кто ты такая, чтобы ради тебя жизнью рисковать? Пустышка, не более того. Как тут у вас говорят? Девушка на одну ночь? Да и то, не каждый позарится». Я посмотрел на нее с презрением. «Кто бы говорил, на себя посмотри. От горшка два вершка. Ни кожи, ни рожи. Потому на тебя и клюнул. Аж два раза. Но больше такое не повторится. Вокруг множество нормальных красивых девушек. А ты поезжай в деревню. В подвальчике тебе будет самое место. По крайней мере, из-за твоей глупости никто не пострадает. И отцу будет спокойнее. Вы согласны, Антон Петрович?» Вчера мне все-таки удалось выяснить у Анфисы имя отчество Мельхова. Моя сестра тогда всего за пару минут сумела доказать, что ее брат – полное ничтожество, способный лишь жаловаться на жизнь и изводить близких. Меня, десятилетнего мальчишку, это сильно задело. Я не спал всю ночь, а на следующее утро отправился к знакомому ветеринару, как-то предложившему научить меня драться. Сейчас я попытался применить тот же метод, но результатов пока не наблюдалось. Видимо, к женскому полу нужен другой подход. Что там для них самое страшное? «Возможно, ты и прав», — после небольшой паузы согласился Мельхов. «Да как ты смеешь меня оскорблять, бомж поганый!» — окрысилась девушка. «Жизнь он, видите ли, рисковал. Думаешь, не понимаю, что ты спасал меня только ради денег? А ради чего еще стоило? Назови хоть одну причину. Считаешь себя красавицей? Так за этим слоем штукатурки, цвета вырви глаз, ничего не разглядеть. Деревня, ты ни хрена не понимаешь в модной косметике. Кому надо, увидит. Надо что, развлечься за чужой счет? Ради этого действительно пойдешь на любые жертвы? Но учти, ухажеры не переведутся лишь до тех пор, пока у тебя есть такой отец, которого ты своим поведением упорно пытаешься свести в могилу. И кому ты будешь нужна потом? Олегом из ночного клуба? Сомневаюсь. Да что ты вообще понимаешь в жизни, девственник позавчерашний? Если бы не я, до сих пор бы изучал теорию на пестиках и тычинках, а парни меня любят не за деньги. Час, два или больше. Папа, ты долго будешь молчать и слушать, как он меня оскорбляет? Он говорит правду, мрачно произнес Мельхов. И это очень горько осознавать. Причем не только тебе, дочка. Ах, так! И ты считаешь меня пустышкой? Да я все сумею, если надо будет. Я... Ну и что конкретно ты умеешь? Чем можешь заработать себе на жизнь? Решил уточнить я. Я пока учусь. Давно? Она собиралась ответить, но ее перебил отец. Анфиса, мне уже передали, что ты полгода в академическом отпуске, так что врать не стоит. Я и не собиралась. Она отвернулась. Что это за отпуск? Объяснил ее отец. Ее чуть не выгнали с первого курса, если бы не тетка. Папа, прекрати меня унижать при постороннем. Да, я такая. Мне не привили любовь ни к труду, ни к учебе. Кто в этом виноват? Браво! Я даже зааплодировал. Главное – найти виновного. Это ведь гораздо легче, чем пытаться что-то изменить собой. В общем, диагноз ясен. Возвращаю ваши деньги, господин Мелехов. Спасибо за помощь. Я не привык пасовать перед трудностями, но что делать с девицей, не имел ни малейшего представления. Ее же не спрячешь в мешок и не забросишь за спину. Погоди, Костя, не горячись. Скоро документы привезут. Обойдется, пусть сам решает свои проблемы. Нечего ему помогать. Он злобный, жестокий карлик, не удержалась Анфиса. Да, Антон Петрович, лучше приберегите ваши деньги для этой доброй, милой девушки. Ей действительно нужнее. Я направился к выходу. Пытался быть спокойным, хотя внутри все клокотало. Это я, карлик. Даже на своих высоченных каблуках она все равно ниже меня, а туда же. Костя, стой! Окликнул меня Мелехов. Документы ты все равно получишь, и деньги тебе положены за вчерашний день. К тому же я договорился насчет машины. С Анфисой или без тебя довезут до границы Белгородской области и помогут перебраться в Россию, поскольку паспорта российские. Дочь, последний раз спрашиваю, едешь в Москву? Конечно, папочка, вдруг легко согласилась она. Отец сам опешил и решил переспросить для верности. И будешь слушаться Константина? Если не станет сильно приставать, почему бы и нет? И вообще, он должен научиться распознавать женские капризы, а то чуть что сразу кусты. Она изобразила детскую наивность. У меня появилось странное желание придушить этого ангелочка, но постарался не подать виду. Сейчас мне было абсолютно начхать на ее согласие. Теперь пусть сама меня уговаривает. Приставать я буду сильно, при малейшем неповиновении. А потом, девушка, давай договоримся сразу. Выполняешь каждый мой приказ, как в армии. Скажу «прыгай» – ты прыгаешь. «Падай» – падаешь. Понятно? Да. Она буквально выдавила из себя согласие, безуспешно пытаясь сохранить кроткое выражение лица. Попытка не удалась. «Падай!» Я приблизился к подруге на расстоянии вытянутой руки. «Ты еще мне лежать с командой, как собаки!» Девица не шелохнулась. «Лежать!» — гаркнул я и слегка помог выполнить приказ. «Дурак, что ли?» Она попыталась встать. Команды подниматься не было. Я прижал ее к полу. «А теперь еще раз спрашиваю. Ты согласна на мои условия?» «Да!» — рявкнула она, уже не пытаясь ничего изображать. Глаза метали молнии. «Тогда поднимайся и бегом умываться. Через 5 минут топаем в магазин». Девица поплелась в ванну. «А ты не слишком с ней круто?» В душе Мелехова, слепая отцовская любовь, боролась со здравым смыслом. «В данном случае лучше лишний раз перестраховаться. Честно говоря, и самому не верилось, что я способен вытворять такие фокусы. Кто знает, с чем придется столкнуться по дороге в Москву. И я хочу быть уверен, что Анфиса не начнет взбрыкивать в самый неподходящий момент». «А ты правда до встречи с моей дочуркой в девственниках ходил?» «Смотря что вы под этим подразумеваете. Все-таки пробел в моем образовании так и лезли наружу. Но это...» — опять растерялся мужик. «С девками, что ли, ни разу не спал?» «Не было у меня такого опыта». «Ну ты даешь, парень!» Он расхохотался, но внезапно игривая улыбка сползла с его лица, и Мелехов задал совершенно неожиданный вопрос. «Костя, а ты в каких войсках службу проходил?» «Мы вроде бы договаривались не ворошить мое прошлое, но я отвечу. В разведке». «А могу я еще спросить?» – поспешил любопытный Варвар. «Если не хочешь, не отвечай». «Давайте», – вздохнул я. «Этого Петра Вениаминовича ты грохнул?» Мужчина пристально всмотрелся в мои глаза. «Нет». «Они тут что, все друг друга знают? Или мой фоторобот уже бродит по городу? Хотя, порядок меня забери, ведь сам же ему паспорт погибшего отдал. А труп уже наверняка нашли и, скорее всего, опознали. Опять я наступаю на те же грабли». Он первым отвел взгляд, потом открыл барсетку и вытащил оттуда пистолет. «Пользоваться умеешь?» «Конкретно из такого стрелять не приходилось, Но, думаю, ничего принципиально нового здесь нет. Это я у доктора позаимствовал. Вот к нему глушитель, запасная обойма. Тут предохранитель. Мелехов показал, как устанавливается магазин, как патрон попадает в ствол. Дальше остается нажать на спусковой крючок. Рассчитан на 9 зарядов. Машинка, по слухам, надежная, осечек не бывает. Думаете, понадобится? Сам же говоришь, лучше перестраховаться. Он положил оружие обратно и передал мне барсетку. Как раз в это время из ванны вышла девушка, явно помолодевшая после удаления агрессивного макияжа. «Я готова, господин надзиратель. Прикажете обуться?» «Да». Вскоре мы заходили в стеклянный магазин на Пушкинской. В то же время в одной из квартир Харькова, район Салтовка. Молодой парнишка, почти пацан, рост приблизительно 1,70 м, худощавый, волосы русые, слегка вьющиеся, глаза карие, держится уверенно. Одет, рассказчик задумался на пару секунд, в рубаху с коротким рукавом и джинсы. Сидели на нем безобразно, словно на вырост куплены. Когда я попытался взять на мушку, он нырнул в кусты. Пришлось пристрелить второго и скрыться. Потом мы узнали о гибели всей группы. Спасибо, Станислав, пока свободен. В комнате находились еще двое. Первый мужчина, лет 40, сидел на диванчике и время от времени поглаживал лысый череп. Второй выглядел гораздо старше, возможно, из-за своих седых волос. Он разместился в кресле. Дождавшись, когда Станислав вышел, Седой негромко произнес. «Сережа, ты меня очень подвел, упустив этого Костю. Неужели нельзя было сначала позвонить мне, а потом действовать? Анисим Валентинович, вы же сами учили не беспокоить вас по пустякам и принимать самостоятельные решения». Тот, кого звали Сережей, старался не смотреть в глаза собеседнику. И для этого имелись довольно веские причины. Взгляд у Анисима был тяжелый. «Да, и сейчас могу повторить то же самое. Но твои люди с этим пустячным заданием не справились. Ну, кто же знал? Сережа, если не уверен, лучше посоветуйся. А что нам теперь делать? Этот Костик может затаиться, и где его искать?» «Он уже наследил», — поспешил доложить лысый. «Причем дважды. Один раз в парке, другой — в ночном клубе». «Странно. Подробности. Вчера утром в парке Шевченко нашли 7 трупов. У каждого в голове дырка от пули, хотя, согласно экспертизе, большинство мужичков смерть приняли не от свинца, а в результате травм. Нанесенные увечья весьма схожи с теми, от коих сгинули наши ребята. Источник информации надежный? Вполне. А что за мужички? На лорда работали. Кстати, и он там же ласты склеил. Разборки криминалитета? Ого! Лорд нанял Артур, который решил прижать некого Мелеха. Судя по всему, в парке состоялся разговор по душам. Причем здесь наш Костя? Имеются эти, как их, нюансы. Мелеха накануне изловили. Чтобы долго не кочевряжился, сцапали его дочку. Лорд, говорят, даже доложил заказчику, что дело в шляпе. И тут вдруг всех его парней и самого находят в неремонтабельном состоянии. Все равно не вижу связи. Так я же не все рассказал. Девицу эту, дочку Мелеха, уже следующим вечером отыскали в ночном клубе. Хотели ее того, а с ней пацан оказался очень ловкий. Кроме одежды, все сходится с описанием Станислава. Этот, типа подросток, угомонил троих и был таков. Хаос, тебя побери. Почему об этом я узнаю только сейчас? Не успел сообщить. Самому доложили всего полчаса назад. Значит, на Костю можно выйти через этого Мелеха. Оно, конечно, но есть небольшая загвоздка. Мужик сейчас круто шифруется. А дочь? После вчерашнего он наверняка ее из Харькова уберет. Куда? В глухомань какую-нибудь. Или отправит вместе с Константином, например, в Москву, задумчиво произнес Седовласый. А почему именно в Москву, а не в Киев или Ялту? Уж поверь мне, вздохнул Анисим. Так, тебе срочное задание. Попробуй разыскать этого Мелеха и доставь ко мне. Живым. Потом еще. Выясни у торгашей паспортами, какие документы на парня девушка были приобретены вчера или сегодня. Теперь дальше. Как бы ты сам поступил на месте Мелеха, если бы собирался отправить двух человек в Москву, учитывая, что на них охотится тип вроде Артура? А чего думать? Сел в тачку и жми себе на газ. Суток не пройдет, как будешь в Белокаменной. Вряд ли им так быстро сделают. И документы, и права... уточнил вводную Седовласый. Мелех им запросто и водителя сможет выделить, хотя... Что такое? Думаю, мужик сильно обжегся и никого из своих подключать не станет. Кто-то же сдал его лорду. Сергей задумался. Тогда из Харькова через вокзал им лучше не выезжать. Там обязательно паспортный контроль. И если его ксиван ненадежно, действительно могут возникнуть проблемы. Лучше всего, минуя пограничников, добраться до Белгорода, а оттуда электричками, чтобы документы при покупке билетов не светить. Думаешь, Мелех их деньгами не снабдил? Не хватит такси нанять. Из Белгорода мало кто на такси в Москву ездит. Если они закажут машину через фирму, Артур их быстро вычислит. У него вроде есть связи с тамошней полицией. Частный извоз? Вполне возможно. Например, до Курска, потом до Орла. Но первая остановка – Белгород? Точно. Ты сможешь выйти на контакт с этим Артуром? Выйти несложно, труднее договориться. А если просто предложишь Мелеху помощь в обмен на парня? Мы теперь занимаемся благотворительностью? Я сказал предложить, а не оказать. Нам сейчас нужно любыми способами скорее найти Костю. Мне тебя учить, что ли? Виноват, не сообразил. А ты соображай, и быстрее. Займись документами и Мелехом, о каждом шаге сразу сообщай. Лысый поднялся и вышел. Хозяин квартиры покинул кресло, достал сотовый и отправил короткое сообщение из трех букв. Жду. Затем перешел в соседнюю комнату, запер двери на шпингалет и задернул шторы. Звали, учитель. Возле небольшого столика появился жгучий брюнет с орлиным носом. Здравствуй, Рустам. Присаживайся, есть дело. Белгород показался мне чистым и аккуратным городом. Неплохие дороги, а тротуары по сравнению с Харьковом, можно сказать, почти в идеальном состоянии. Правда, Анфиса назвала городишко нудным и неуютным, но у каждого свои понятия об уюте. «Тут даже посидеть негде», — возмущалась она. «Тем лучше. Значит, долго задерживаться не будем. Твой отец рекомендовал быстрее нанять такси и уехать в Орел». «Делай, что хочешь», — махнула она рукой. «Сначала я купил российскую сим-карту для телефона, а в ближайшем киоске — местную газету. Объявление о транспортных услугах здесь было хоть отбавляй». Позвонил по одному из указанных номеров. Обещали через полчаса подогнать машину. Как сказал Антон Петрович, такси можно нанять и на вокзале, но в этом случае клиент рисковал попасть на любителя поживиться за чужой счет. Вколет тебе какую-нибудь гадость, а потом очнешься без денег и документов. Хорошо, если при своей памяти, пояснил механизм развода Мелехов. Не думаю, что кому-то под силу незаметно подобраться ко мне со шприцом. Но если мужик не рекомендует, у нас еще оставалось немного времени. Есть и пить не хотелось, но и торчать на привокзальной площади тоже. Анфиса, где тут туалет? На вокзале должен быть. Она указала на огромное строение. Здание вокзала состояло из трех корпусов со стеклянными фасадами и четвертым, заметно возвышающимся над остальными. Показывай, куда идти. Может, тебя еще и до писсуара довести и ширинку расстегнуть? Надо будет, расстегнешь, но не сейчас. Слушай, ты че такой злой? Расслабься. Мы уже в другой стране. Здесь не нужно изображать из себя супермена. Кого? Сверхчеловека. Никогда этого не делал и сейчас не собираюсь. Просто не хочу в пути тратить время на незапланированные остановки. Ладно, пойдем. Ничего без меня сделать не можешь. Звон в ушах я почувствовал, когда поджидал Анфису. Она, наверное, специально решила меня позлить. Вот уж взбалмошная девчонка. Однако сейчас стало не до нее. Такие же звуки возникли у меня в голове в те редкие моменты, когда в дом заходил отец. Точнее, прямо перед его появлением возле крыльца, посредством телепортации. Отец как-то объяснял механизм материализации телепорта в незнакомой местности. Сначала он просматривает местность и зрительно выбирает площадку для инициации. И где тут самое подходящее место? Наверное, вон в том затемненном углу. Точно. Остальные слишком хорошо просматриваются. А вот и он. С появлением высокого брюнета неприятные шумы сразу исчезли. Орлиный нос незнакомца выделял его среди остальных, а глаза буквально впивались в каждого человека, находящегося внутри здания вокзала. Мне сразу показалось, что он высматривает нас с Анфисой. К счастью, мужик заметил вдали парочку молодых людей. Парень со спины был приблизительно моей комплекции и направился в противоположную сторону от нас. «Проглоти тебя, порядок, Костанг! Зачем ты сюда притащился? Не мог другого места найти. потерпеть в конце концов. И где там Мелехова? Она там что, жить собралась? А вот и я. Заждался? Так, девочка, рот на замок и вдоль стеночки вперед. У нас очень большие проблемы, прошептал я. Выражение моего лица, похоже, дало понять подопечной, что это не учебная тревога. Анфиса кивнула и отправилась в указанном направлении. Когда мы оказались за пределами вокзала, зазвонил мой телефон. Диспетчер сообщил, куда подъедет заказанная машина. «Что случилось?» – спросила перепуганная девица. «За нами снова охотятся. Очень опасные типы. Враги моего папы?» «Нет, другие», – вырвалось у меня. «И я не уверен, что смогу с ними справиться». «Во, класс! Сейчас ты скажешь, что являешься международным шпионом, выкравшим секреты моей родины». «Ничего я не крал». «Но свое шпионство не отрицаешь?» – усмехнулась она. «Если тебе так хочется, пусть я буду шпионом. Только вот в Орел нам теперь ехать не стоит. Придется сменить маршрут, но так, чтобы в таксопарке об этом не узнали». «А тут ничего сложного нет. Трюк с телефоном помнишь? Выйдем за город. Сделаешь вид, что тебе позвонили. Потом начни ругаться в трубку, типа «Какой Брянск? Мы же договаривались. Ты меня своей сменой планов в групп вгонишь». Затем предлагаешь шоферу тройную плату, лишь бы он тебя скорее доставил в Брянск. Разве он не должен сообщить в контору об изменении маршрута? Ага, только в том случае, если ему там заказ найдут. Откуда ты знаешь? Да был у меня один знакомый таксист, очень любил байки травить про свою работу. Особенно о том, какой он крутой в плане обжулить ближнего. Мы устроились на заднем сиденье. Пока ехали по городу, пытался обдумать сложившуюся ситуацию. Откуда взялся телепорт? Артур постарался. Вряд ли. Тогда кто? Майор Тарл говорил, что у Шарга имелись собственные посвященные. Может, меня искал один из них? Но откуда они узнали? Нет, на простое везение лучше не надеяться, особенно когда к нему абсолютно нет предпосылок. О моем существовании знают только люди Артура, Мелехов и, возможно, те, на кого работал Петр Вениаминович. Жаль, предатель не успел мне ничего рассказать. Боялся какого-то Анисима. Вот и вся информация. Мог ли телепорт работать на этих людей? Сомнительно. Будь у Анисима такой человек, меня взяли бы прямо на явочной квартире. А вдруг в Ларгонии удалось наладить прерванную связь с агентами, озарило меня. Все равно ничего не выходит. Во-первых, искать меня должны в Харькове. Во-вторых, ожил бы мой прибор связи. В инструкциях об этом четко сказано. Ну вот, опять начинается. «Минуту!» – повернулся к нам водитель, притормозив на обочине. «Что-то у меня с двигателем. Сейчас гляну и поедем дальше». Он вышел и поднял капот. «Костя, он врет!» – с напряжением в голосе прошептала Анфиса. «С чего ты взяла?» «Мне мой дружок такой же трюк показывал. Он сам заставил мотор заглохнуть». Стоило ей договорить, и в висках тут же прозвучал сигнал тревоги. Я схватил барсетку, выскакивая из машины и влез. Моя подопечная оказалась права. Возле автомобиля никого не было. Закрыв обзор капотом, таксист сбежал, а к нам на джипах с двух сторон приближались незваные гости. Засада. Ладно бы еще действительно тут был лес, а то 3-4 жидких ряда деревьев вдоль дороги. Хорошо, что поросли всякой хватало. Было где спрятаться. «Упала здесь, лежи, не двигайся», — приказал я, обнаружив более-менее подходящее место для укрытия. «Я пойду гляну, что за типы к нам пожаловали. Ты меня не бросишь?» «Будешь послушный, не брошу. Все, прикинься трупом». Настырные гости уже вошли в лесополосу и направились в нашу сторону. 6 человек. Держались вместе, стараясь не упускать друг друга из виду. У каждого ствол с глушителем. Как я понимаю, лично для меня. Не зря Антон Петрович упрекал, что я не прикончил троицу возле ночного клуба. Один из тех бандитов сейчас находился в составе группы. Выходит, это люди Артура. Я извлек подарок Мелехова и установил на него глушитель. Так, теперь пора обозначить, кто тут охотник, а кто добыча. Начнем, что ли? Подождал, пока сразу трое выйдут на удобную для меня позицию. Не попасть с такого расстояния было сложно. Но первый выстрел в самую дальнюю цель я смазал. Отдача не та, к которой привык. В результате зачетными оказались 2 выстрела. Третья пуля угодила бандиту в плечо. И он, вскрикнув от боли, все-таки догадался упасть. -2.5. Не так плохо, как могло быть, но хуже, чем хотелось. К счастью, остальные не успели вычислить мое местонахождение, а я, понимая, что преследователи теперь будут вести себя осторожнее, поспешил к их машинам. Прошлый опыт научил, что от возможных неприятных сюрпризов лучше избавляться загодя. Оставшиеся на дороге подельники могли обойти с другой стороны. Успел вовремя. Один из водителей как раз разговаривал по телефону. «Хорошо, ударим ему в спину, держитесь». Дождавшись, когда бойцы отойдут от обочины, я нажал на спусковой крючок. И это называется «попал в мир, где нет никакой войны?» Но почему мне каждый день приходится убивать, спасая свою или чью-нибудь жизнь? Я в Ларгоне не был столь кровожадным, хотя как раз там это оправдано. Последний из бандитов с пулей в плече погиб через полчаса. Среди своих он являлся самым подготовленным. Чуть не подловил меня, когда, увлекшись, я выдавливал предпоследнего бойца на открытую местность. Не помогла и боль в висках, которая с момента начала охоты меня просто не отпускала. Если бы не его ранение, прощай, Костя. Еще повезло, что опыта стрельбы левой рукой у покойника не имелось. А ведь все могло случиться иначе. Опять сплошные ошибки. «Анфиса, а ты машину водить умеешь?» Я подобрался к укрытию настолько тихо, что девушка вздрогнула, услышав мой голос. «Ну ты и гад, Костик! У меня чуть душа на небеса не улетела. Твою бы на небо и не пустили. Грехов слишком много. Они ушли? Ну, можно и так сказать. Поэтому и спрашиваю, как нам дальше путь продолжить? Не знаю. Может, пешком до ближайшего города? Далеко? Без понятия. Давай в машине возьмем атлас дорог. Я видел у водителя». Таксист обнаружился возле своей машины. Он, видимо, долго ждал, когда все закончится, а потом решил забрать автомобиль, пока имелась такая возможность. Мужик, стараясь не производить шума, очень осторожно опустил капот. Я оказался в салоне через секунду после того, как он прикрыл левую дверцу. «Как двигатель?» «Нормально», – враз побледнев, ответил мужчина. «Замечательно. Тогда давай четко договоримся. Ты довозишь нас до ближайшего населенного пункта, где можно нанять такси. Получаешь свои деньги и уезжаешь. Кстати, твой сотовый сколько стоит?» «Я за него пятерку платил год назад», – с трудом произнес он. «Держи». Отсчитал 5 купюр. «Телефон я должен изъять, сам понимаешь». Анфиса села на заднее сиденье. Она тоже выглядела испуганной, но решила успокоить водителя. «Не бойся, мужик. Этот парень обижает только тех, кто пытается меня изнасиловать. Ты, надеюсь, не из таких?» «Нет, что вы!» «Тогда поехали быстрее. Мало ли кто еще сюда нагрянет». Двинулись дальше. Теперь я окончательно убедился, что Артур действительно не имеет никакого отношения к уникумам. В противном случае он наверняка бы задействовал их в операцию уничтожения. Хвала хаосу, в моем уравнении одним неизвестным стало меньше.